разбудили меня ровно к завтраку. Пока вахтенный убирал в каюте за лаской, я узнал все свежие новости, одновременно умываясь. Вахтенный оказался очень словоохотлив и был неплохо осведомлен. Оказалось, сгорело 3 дома и часть построек, благо до соседей огонь не добрался. Видимо, провидение помогло, ну или отсутствие ветра. По словам матроса, сгорели дома воеводы, посадника и аптека французского немца. Последний чудом остался жив, но без гроша в кармане. Все в дело пустил. Теперь же ему осталось идти по миру вместе с семьей. Последнее меня заинтересовало, и я велел вызвать Немцова и приготовить второй прибор. Надо будет подобрать себе пару помощников, секретарей для официальных дел и неофициальных, а то я своего капитана гоняю, — подумал я, когда тот вошел в каюту. Мимо Немцова прошел вахтенный, гордо держа перед собой мой ночной горшок, не пустой, естественно. «Скромнее надо быть, скромнее!» — покачал я головой и приветливо поздоровался с капитаном беды. «Присаживайся!» — указал я ему на стол напротив. «Мне уже сказали, что ты не успел позавтракать. Что-то случилось, князь?» С легкой руки Корнилова меня все стали называть князем. Я не ругался и не поправлял. Тем более скоро это будет официальный титул. Пусть привыкает. Глазов, как ты понимаешь, нас больше не побеспокоит. Разрулил я эту проблему. Я знаю, посадник так же успокоился, как и часть его семьи, вздохнул Федор. 4 в огне погибли. «Бывает», — ответил я и, наконец, принялся за завтрак. Несколько минут в каюте стояло молчание, изредка нарушаемое громким чавканьем ласки. Она тоже получила свою порцию. «Аптекаря по что сожгли?» — спросил Федор, когда мы закончили завтракать и принялись за чай. «Торговал ядами, выдавая их за лекарства». — спокойно пояснил я. — Как раз насчет аптекаря я тебя и пригласил. Он хоть и мошенник, но способный. То есть зелье варить может, что нам пригодится в будущем. Пошли к нему человека и узнай, пойдет ли он ко мне на службу в будущий аптекарский приказ. Отправимся мы еще не скоро, но спецов надо набирать уже сейчас. — Так он же «травил нас?» — не понял капитан. «Это от незнания. Подучим, будет первоклассный специалист, причем на нашей службе. Главное, он сам организует лабораторию по приготовлению разных препаратов. Некоторые яды могут быть применены и во благо». «Да, да, сам подумай. Я разорваться не могу и везде не успею. Это значит, на новых землях нужно будет организовывать лекарский приказ, чтобы тебе понятно было. Простенькие операции я их научу проводить, вроде аппендицита. Опыт на пленных наработают, но для этих операций и нужны наркотики. Ничего, организую исследовательскую медицинскую лабораторию, научиться со временем. Основы я им дам, а там сами знания наработают. Надо же с чего-то начинать. Лет через 30 у нас будут неплохие врачи и хирурги, наверное. Вот я и говорю, надо с чего-то начинать. Я понял тебя, князь. Сейчас же распоряжусь отправить человека за аптекарем. Хорошо, молодец, благосклонно кивнул я. У меня к тебе есть еще одна просьба. Нужны 2 помощника, чтобы умели писать, читать и дружили с головой. Умными были, проще говоря. Я понял, что ты сказал. Научился, — рассеянно ответил Федор, о чем-то раздумывая. У нас на всех всего четверо умеющих хорошо писать и читать. И все они учат по твоему приказу набранных для учебы людей. Есть у меня один паренек на примете из твоих артиллеристов. Думаю, он будет хорошим помощником. Он умеет писать и читать. Я недавно об этом узнал. Мать его была из обслуги бояр, вышла замуж за мельника. Сама грамотной была, училась с детьми бояр, позже и детей своих научила. Быстро перебрав все кандидатуры, я спросил: «Семен мельника сын?» «Он. Головастый парень, и верный тебе. Бери, не пожалеешь. Молод еще, 13 лет. Но это в плюс. Сам его натренирую. Иди, отправь гонца к аптекарю и пришли мне Семена. Я сам с ним поговорю». «Хорошо, князь. Разреши просьбу». «Давай, в меру сил выполню», — пожал я плечами. «Разреши мне со своими близкими отправиться с тобой на новую землю», — удивил меня кормчий. Я на несколько секунд завис, осмысливая ситуацию, потом согласно кивнул и сказал: «Это твое решение. Я только за. Даже дам тебе совет. Всех своих старших я планирую ввести в боярское звание перед отплытием. Там вы получите земли. Вот и предлагаю тебе продать все, что есть, и купить холопов и живность. Корабли я вам для перевозки предоставлю, на себя планирую один. Будет у тебя деревенька, а то и две. Только сразу предупреждаю. Людей набирай с правом выкупа, чтобы они в будущем выкупиться могли. Мне рабов не надо. Отработают – освободишь. А к тому времени с Руси новых посланцев доставим. Надо будет – выкупишь. Глядишь, кто из старых холопов у тебя арендатором останется. Потом подойдешь, подробно объясню». «Благодарствуй, князь. Я согласен с твоим предложением. Сразу же, как будет свободное время, отправлю весточку своим, что прибыли в Новгород ближайшим транспортом». «Ближайшим не надо. Мы тут задержимся на 4 месяца, а то попадем в сезон штормов в Атлантике. Время есть, не торопись». «Спасибо, князь», — слегка поклонился Федор и вышел за дверь. Я просил не делать мне подобные поклоны, но, видимо, для Федора это была дань уважения. Вахтенный убрал посуду, а я не успел разложить бумаги, что добыл у посадника, как в дверь постучались. Прибыл Семен, возможно, мой будущий секретарь. «Проходи», — велел я ему, заметив, как в дверь просунулась конопатая любопытная мальчишеская голова в форменной шапке набекрень. Все строго по уставу. Написанный мной устав уже внедрился в дружину, и служба шла как надо. Сержанты ревностно следили, чтобы никто не отходил от прописных правил. Семен зашел и после моего разрешающего жеста присел на стул, на котором ранее сидел Немцов. Не нагибаясь, он опустил руку и погладил подбежавшую ласку. Руки длинные. Да и щенок заметно подрос. «Семен, я вот что тебя позвал. Как ты понимаешь, мне нужны верные и надежные люди, которые смогут держать язык за зубами. Ты еще, конечно, молод, но с возрастом этот недостаток проходит. К тому же я сам еще новик. Думаю, предложить тебе работу моего человека для особых поручений и секретаря. Пока подучишься, дальше будет видно. Подумай, потом скажешь, что ты решил, хорошо?» Надо отдать должное мальчику, он подумал 10 секунд, после чего степенно сказал: Я уже выбрал, князь. Я буду с тобой всегда. Вот и ладно. Как с грамотой? Мама научила, умею читать, складывать и писать. Отлично. Так вот тебе первое поручение. Пробегись по торговым рядам и узнай, где продаются усадьбы. Мне нужны те, что имеют выходы к реке Волхов со стороны Варяжского моря, чтобы там пристань была. Потом поспрашивай, продаются ли боярские дома в Новгороде. Производства какие? Горшечная лавка, кузня или еще что? А лучше составь мне список всего, что есть производственное в городе и окрестностях. Список нужен полный. Вот, держи тебе лист бумаги и свинцовый карандаш. Это на сегодня. Завтра будет другое задание. — Ага, — довольно кивнул Семен, принимая бумагу, карандаш и немного денег, чтобы можно было пообедать в городе. — Это еще не все. Город ты плохо знаешь, мало ли. Скажи десятнику, чтобы выделил тебе двух бойцов для охраны. «Князь, я лучше переоденусь в обычную одежду и так пробегусь, а то на меня все глазеть будут, за варяга как бы не приняли». «Это называется создать имидж», — ответил я и задумался. «Ладно, твоя идея тоже хороша. Как закончишь, сразу ко мне доложишься». «Ага», — кивнул Семен. И быстро выбежал из каюты. «Вахтенный!» — крикнул я вслед по стреленку. «Здесь!» — заглянул матрос. «Лазутчики проснулись?» «Да, двое. Других двух со вчерашнего дня нет. У них свое задание. Давай мне обоих лазутчиков, после них позови Немцова». «Хорошо?» — Вахтенный прикрыл дверь снаружи. Через полминуты в дверь постучали, и после моего разрешения в комнату вошли двое лазутчиков. Молодой, то есть паренек, и постарше. «Как вас звать?» «Андрей Мельников», — кивнул тот, что постарше. «Артем Воронов», — назвал себя младший. «Хорошо. Вы свободные или в холопах у Красновских?» «Вольные люди», — отвечали оба. «Отлично. Тебя я назначаю старшим лазутчиком. Будешь получать плату, как старший десятник. Обучение ваше я возьму на себя. Значит, работа для тебя, Андрей, на сегодня вот какая. Узнай все, что можно об иностранном корабле, что пришвартован с другой стороны моста. Кто хозяин, кто капитан, все знать хочу. Потом займись купцом Шереметьевым. У меня вечером с ним встреча назначена. Гонец к купцу уже отправлен. Доложишься до его прихода. Тоже узнай, чем он дышит, какие беды у него, что имеет во владении. Понятно сказал? Да, некоторые слова новые, но непонятные. — кивнул Андрей. — Хорошо. Все, иди. Старший лазутчик, получив деньги на прокорм, вышел, молодой же остался. — Для тебя у меня другое задание. Нужно найти несколько приказчиков, которым нужна работа, чтобы обязательно грамотные и хоть немного честными были. Отправивших ко мне, скажешь, боярские дела будут вести. Нужно мне 2-3 вполне умелых хлопца. Понял? Все это тебе на сегодня. Передав пареньку десяток медных монет, я отправил его на поиски нужных мне знающих местную торговую кухню людей. Звал? Заглянул ко мне Немцов. Отодвинув в сторону лист пергамента, что читал, я кивнул и велел проходить. «Скоро у нас будет своя усадьба. По-любому будет, так что нужно подумать, как вывозить людей из имения Красновских. Долго там задерживаться не стоит, максимум через неделю требуется их забрать. Еще нужно узнать, можно ли выкупить у Красновских людей из тех, что мы набрали в дружину. Некоторые холопы – невольные люди. Мне лично заняться этим? Сам решай. Но держи это на контроле. Как только узнаем насчет усадьбы и земель, чтобы все было готово. Пока же сходи к Красновским и попробуй договориться о продаже людей, что к нам в боевые холопы пошли. Тогда мы не совсем по закону действовали, когда набирали людей. По правде мы не правы. Этим нас могут прижать, поэтому требуется выкупить людей и покинуть усадьбу как можно быстрее. Выбора не было. Голодали они, а сейчас на тебя молятся. Спасли, а боярыня их бросила, — ответил задумчивый Федор. На базар я Авдея отправлю. Пусть поспрашивает насчет усадеб и земель. Народ там много знает. Земля слухами полнится, как ты любишь говорить, князь. Этого не требуется. Семену поручил заняться этим. Ага, понятно. Почему он ту холопскую рвань надел? Что ж, умно. К Красновским я сам схожу. К обеду как раз будет. Пошлю человека предупредить о приходе, чтобы ждали. Почем людей брать будем? По средней цене. Если будут поднимать, немного можно. Если слишком дорого, то вернем людей. Они тебе крест на верность целовали, — тихо напомнил Федор. Да помню. Но это вольные были. А людям Красновских просто хотел предложить вариант, чтобы они сами выкупились. Деньги мы бы им дали, вместе с семьями бы выкупились. Ладно, давай работать по первому варианту. Если не получится, будем действовать по второму, хоть это и муторно. Когда Немцов вышел, я занялся бумагами. В течение 2 часов мне никто не мешал, и я все больше и больше погружался в хитросплетение схем работы воеводы, попаданца и посадника. Когда я прочитал один из листов, он, как назло, попался мне в самом низу, задумался и крикнул вахтенного офицера. Немцов уже 30 минут как отбыл к Красновским. «Командир!» — вопросительно посмотрел на меня дежурный десятник, наемную повозку для бояр и 4 бойцов в сопровождении, — велел я ему. Тот скрылся, и я прочитал лист уже более внимательно и вдумчиво. На нем, можно сказать, было прописано личное дело Глазова-Дашко, то есть то, чем он владел лично, совместно с другими торговцами и посадником. Поворошив остаток бумаг, я нашел и другой лист с описанием уже характера покойного воеводы. Не знаю, кто надоумил посадника написать все это, а рука точно была его, но, наверное, слезал все это с действий самого попаданца. Ох, надо бы прочитать бумаги Грини, очень надо. На первом листе были указаны все предприятия, которыми так или иначе владел Глазов-Дашко. Вот десяток меня и заинтересовал, то есть те, которыми единолично владел воевода-попаданец. Те, что были совместные с другими торговцами, меня не интересовали, а те, что были совместные с посадником, я пока отложил на более позднее время. Сейчас же надо было хапать, что можно. Ведь у Глазова нет родственников. Он их сам извел, как указано в деле, и все отойдет городу, а этого допустить было нельзя. рейдерский захват еще никто не отменял. Тем более подписи Глебова и Посадника я знал и скопировать мог. Посадник будет моим видаком при продаже. Сделаю фальшивки купли-продажи, но сначала нужно было осмотреть предприятие, поставить в охрану там своих людей, а за ночь напишу фальшивки. Борзеть не будем, но 3-4 предприятия точно куплю, те, что получше. Вот мне и надо осмотреть, ради чего стоило бы рисковать. Эх, жаль, бумаг Дашко нет в наличии. Их мне только завтра с утра подвезут вместе со свежей рыбой из команды. Конспирация, мать ее. А то уточнил бы по этим предприятиям, что и как. Вздохнул я и стал разбирать бумаги на 3 стопки. То, что пойдет в огонь, то, что вскрытый тайник, а то, что может пригодиться в будущем. Вахтенный принес мне медный тазик, и я самолично сжег ненужные бумаги, после чего велел выплеснуть перемешанный с водой пепел за борт. После ухода вахтенного спрятал остальные бумаги в сундуки и тайник, после чего, потянувшись и почесав затекшую спину, вышел на палубу. Светило солнце, шумел город, орали чайки, а я стоял и блаженно улыбался, поглядывая вокруг. Яркая зелень деревьев, темноватая, но синяя вода Волхова, белые крепостные стены Новгорода, лепота. Когда ты молод и в рассвете подростковых сил, то все тебе кажется ярким и живым. Счастливо вздохнув, я сбросил портки и рубаху, после чего запрыгнул на борт ушкуя и вниз с головой бросился в голубые воды реки. Бойцы и часть команды, что не гуляла по городу, а работала по кораблю, с улыбками наблюдали за мной, пока я, с удовольствием отфыркиваясь, крутился неподалеку от корабля. Народу было не так много. 5 воинов в полной сбруе, включая десятника, 6 членов команды, 3 мальчишек-артиллеристов, что обследовали одну из больших пушек. Вот и все. Остальные отдыхали в городе согласно корабельному распорядку. Поднявшись по сброшенной мне веревке с узлами на борт ушкуя, я отряхнулся, не обращая внимания на то, что полностью голышом, и подошел к артиллеристам. — Что у вас? Один из мальчишек обернулся, это был командир орудия Игорь Семенов, и виновато пояснил. — Запальное отверстие прогорело. Большое стало. Часть огненной силы с несгоревшим порохом вырывается из него, и выстрел получается не таким мощным. Да, то, что артиллеристы могут так складно говорить, было неудивительно. Пока поднимались по рекам, я давал им уроки, успели нахвататься. Час артиллеристы, час стрелки, час команда ушкуя. Причем остальное свободное время они занимались грамотой. Мне были нужны грамотные люди. Я собирался строить государство на землях американских индейцев. Вот мне и нужны были будущие сподвижники. Бояре. Кстати, я собрался давать боярское звание только воинам. Не торгашам или бывшим крестьянам, а только воинам. Я прочистил горло, сплюнул за борт и присел у пушки, заглянув в запальное отверстие и в дуло. На мой взгляд, ничего страшного. Смотрите, что я предлагаю. Сейчас берете инструмент штатного кузнеца, что мы купили у немцев в Твери, и наждаком счищайте весь нагар и обгоревший металл в запальном отверстии. После этого подбирайте бронзовую конусообразную втулку, подравнивайте наждаком на глазок, чтоб она плотно встала в запальном отверстии. Дырку во втулке нужного размера просверлите вручную, после чего просовывайте тонкую веревочку через запальное отверстие, выталкивайте через дуло, привязывайте через дыру втулку и тащите обратно, чтобы втулка плотно встала в запальном отверстии. Но она встанет неплотно. Как сильно веревку не тяни, вряд ли что получится, — ответил командир орудия, мгновенно сообразив, о чем я говорю. Не зря я лично отбирал их в артиллеристы. Туповатые тут не приживутся, нужны именно такие вот умницы. — Это так, — подтвердил я. Подтащите к запальному отверстию втулку, проверите, нормально ли она встает. Если нет, вытащите и подровняйте. Потом уже, когда она встанет на место, сунете в дуло крепкую палку и молотком забьете втулку до предела. При первых двух выстрелах она уже встанет плотно. Вот и все решение. А сейчас бегом за инструментом и пошлите кого-нибудь к кузнецу за бронзовыми втулками. Возьмите побольше, чтобы запас был. Деньги в судовой кассе у дежурного офицера возьмете. — Ясно, командир. Разрешите выполнять? — встал по стойке смирно старший артиллерист. — Вольно, — улыбнулся я. — Действуйте. По окончании доложитесь, я проверю. — Есть! Одевшись в парадную одежду, я повесил на пояс сабли и по трапу ступил на доски причала. Вахтенный офицер еще 10 минут назад доложил, что требуемые повозки уже прибыли. Одна для меня, другая для охраны. Свое бы приобрести, но пока нет места, где содержать животину. Смысла покупать коней и повозку не было. Тем более просто так повозки не продавались, делались только на заказ. — Куда, боярин? — спросил местный возница, пока мои воины садились в другую повозку. — На Глазовскую ткацкую фабрику. Купил я ее у него по прибытии. Хочу осмотреть свои владения. — О-о-о! — только и протянул возница. Причина такой реакции стала понятна, когда мы выехали на окраину, подъехали к высокому забору и остановились у ворот, который охранял мужик с мечом на поясе и кожаной сбруей. Высокие деревянные корпуса, что скрывал забор, еще издалека привлекли мое внимание. Да и охрана давала понять, что производство прибыльное и дорогое. Покинув повозку, я подошел к калитке. — Кому? — хмуро спросил охранник. — К себе, — спокойно ответил я. — Еще вчера купил у вашего бывшего хозяина фабрику и еще 3 предприятия. Похоже, правдивы были слухи, что Глазов в Киев собирался переехать, распродавая имущество. Непринужденно выданная информация достигла ушей охранника, заставив его поморщиться. Все знали о гибели посадника и воеводы. — Я позову директора производства, — сообщил охранник и, пропустив нас во двор предприятия, поспешил ко входу. — Ого! А Гриня, я смотрю, тут неплохо развернулся, даже ввел производственные термины и наименование должностей. Причем давно служащие фабрики к ним привыкнуть успели, — лениво подумал я. Я со своими воинами направился следом, не собираясь задерживаться у ворот. У входа в крайний корпус нас поймал местный директор. — Простите, вы кто? — вежливо поинтересовался он. — Боярин Красновский, приемный сын бывшего воеводы. Вчера вечером я купил у Глазова эту фабрику, еще три производства, вот решил проверить, что за покупки мне достались. — Прошу прощения, боярин, но можно видеть бумаги? — Можно, но чуть позже. Я не догадался их взять, они у меня на корабле. Сегодня не успею, объезжаю все купленное, но завтра обязательно покажу. Но я не все сказал, — холодно произнес я. Охрану фабрик возьмут на себя мои люди. Вот эти два воина, позже прибудут еще люди. Если вы будете работать хорошо, то останетесь на своем месте. Если нет, выкину за ворота. Теперь показывайте мне мои владения. — Но так нельзя. Без бумаг я не имею права что-либо показывать вам. Возмутился директор и тут же согнулся от удара прикладом в живот. Мои воины не любили, когда игнорировались мои приказы. Охранник, что стоял рядом, даже не дернулся, когда на него наставили сразу две пищали, только сбледнул слегка с лица. Два воина и директор направились со мной в ближайший производственный корпус. Один воин, приглядывая за местным охранником, остался у ворот, а четвертый, воспользовавшись повозкой, поехал на пристань. Требовалось привести четырех воинов, чтобы взяли под охрану фабрику. Когда мы зашли внутрь, я прислушался. Среди перестука деревянных станков были слышны голоса как мужские, так и женские. Судя по всему, шло обсуждение смерти бывшего хозяина. Поглядев, как идет производство тканей, я довольно улыбнулся, подмигнул ближайшей женщине и, осмотревшись, направился к группе людей. Главенствовал там парень лет 13, судя по виду, местный начальник. — Кто таков? — спросил я его. Многие работники, заметив чужих, с интересом осмотрели нас. Что мне понравилось, производство не затихало ни на минуту, а вот во втором цехе корпусе было тихо. Это я еще во дворе определил, хотя голоса я слышал и там. «Артемий Вольский, старший цеха», — спокойно ответил мужчина. «Почему цех работает?» «Нам платят за работу. Нет работы, нет денег. Только не все это понимают», — стрельнув глазами в сторону директора, ответил парень. — Это хорошо, что ты это понимаешь. Я вчера купил эту фабрику у боярина Глазова. Ведоком был боярин Дмитрий Борецкий, посадник. С той минуты фабрика принадлежит мне. Значит, такой мой приказ. С этой минуты я назначаю тебя, Артемий Вольский, директором фабрики. Мне понравились твои слова. Прошлого директора я увольняю. Значит так, четверо воинов охраняет фабрику. Она должна продолжать работу. А ты, Артемий, приготовь все документы по фабрике, тех документы по производству и по сбыту, и доставишь их мне на пристань купца Черемухина. Там стоит мой ушкуй Беда. Там я живу, пока не купил дом в городе. Жаль, не догадался взять его у Глазова, а то он, похоже, захотел переехать в Киев. Значит, жду тебя вечером. Все понял? Да, боярин, — поклонился Артемий. Этого гоните в шею вместе с охранником, — повернулся я к бойцам, подбородком указав на бывшего директора. Не обращая внимания на вопли, я прошел по цеху, поглядывая на станки и прикидывая, как их демонтировать. Похоже, один корабль придется полностью пустить на перевозку станков фабрики. Ведь для чего я скупал производство и буду скупать ценных специалистов? На новой земле все это будет нужно. Ладно, несколько сотен крестьян в деревушке, но для города, столицы княжества, нужны производства и горожане. Вот я и делал задел на будущее. Откуда брать материал для производства, решу позже. Там видно будет. После осмотра фабрики и всех ее зданий я довольно кивнул, заглянул по пути на склад готовой продукции и направился к воротам, которые взяли под охрану прибывшие бойцы. Уровень работы фабрики поражал, как и прикидки тех сил, что вложил в производство Глазов. Ведь как в это время работали с тканями? В эти времена не было ткацких фабрик нигде в мире. Красильщики или купцы скупали по деревням домотканое полотно, шерстяное, лен, дерюгу из крапивы или конопли и свозили к месту дальнейшей обработки. Так что фабрика Глазова – новаторское решение для местных, и, похоже, за нее будет изрядная борьба. Посмотрим, кто кого. Дальше наш путь лежал на стекольную фабрику. Не знаю, каких сил стоило Грине устроить это производство, но я искренне впечатлился. С этим производством тот же случай, как и с ткацкой фабрикой. Все стекло на Руси привозное. Не было в это время подобного, так что, несмотря на все Гринины выходки, по деловой части я его искренне зауважал. Правда, фабрика, этот сарай с несколькими горными и специалистами назвать было сложно. Так, небольшое производство. Тут тоже рейдерский захват прошел без проблем. Оставив двух бойцов, я направился по следующему адресу, свечному заводику. Только тут я опоздал. Во дворе уже суетились служивые людишки, описывая имущество. Чтобы не терять время на бадания, их нахрапом без бумаг не возьмешь, а там, где я побывал, попробуй через моих людей прорваться. Поехал по следующему адресу, только находился он за чертой города. Одним словом, ехал я на лесопилку. Мои надежды сбылись. Водяное колесо и обычная дисковая пила. Правда, все это не работало. Рабочие сидели и ожидали, что будет в связи со смертью хозяина. Объявив им ситуацию, оставил двух воинов для охраны и быстро направился обратно на беду. Нужно было прикрыть тылы. Когда я собирал бумаги Глазова, то прихватил несколько чистых листов с его личной эмблемой наверху листа. Только они лежали в мешке на постоялом дворе под охраной моих людей-лазутчиков. Поэтому, пропустив попавшихся на выезде из города служивых людишек, усмехнулся. Опоздали, голубчики. И, заехав по пути на нужный постоялый двор, не до конспирации, торопиться надо, направился на Ушкуй. Бумаги подвезут через полчаса, поэтому я поспешил готовить пищевые принадлежности и почитать бумаги купли-продажи посадника, чтобы воспроизвести похожие на них фальшивки. На пристани, кутаясь в одеяло, сидела семья. В старшем мужчине я опознал аптекаря. Отмахнувшись от всех, велел дежурному поставить семью на довольствие, перенеся нашу беседу на более позднее время, отмахнулся также от лазутчиков. Не время! Я даже Семена не принял, хотя он подпрыгивал от переизбытка информации. Ничего, через час займусь и ими. Главное — закончить с более важными делами. А производство, якобы мной купленное, того точно стоили. Правда, у меня могут быть проблемы с легализацией. С этим мне могли бы помочь почивший Михалыч или, на крайний случай, его семья. Ну, чего нет, того нет. Так что я в подвешенном состоянии. А что тут делали с самозванцами, присваивающими себе дворянское звание, я знал. Казнили их. Поэтому и надо было продержаться и свалить отсюда к чертям собачьим. А лучше легализоваться по-настоящему. Вот я первые шаги и делал. Ничего, что-нибудь придумаем. У меня даже есть кое-какие планы на этот счет. По первым прикидкам, должно выгореть. Нужно будет чуть позже обмозговать это дело. Только одному я был вынужден дать 3 минуты, так как это дело не терпело отлагательств. Это вернувшемуся от семьи Корнилову. Мы вчера договорились с мастером, что делал пищали и златокузнецом, хоть и немного припозднились, но обязательства нужно исполнять. Вот Корнилов, получив мешочки с серебром и немного с золотом, и направился с 2 воинами к оружейнику, от него на наемный склад, чтобы нанять 2 телег для перевозки пищалей к златокузнецу на переделку и на склад. Его я и назначил ответственным за все операции, выделив в помощь и охрану 3 воинов. Больше просто нет. Все оставшиеся на охране предприятия и обоих кораблей. Проводив Корнилова, я залез в тайник и стал более детально изучать бумаги посадника. Следующие 1,5 часа мне никто не мешал. Вернувшийся от красновских немцов, пристально смотрел за этим. Когда я полностью осознал местное правописание при составлении нужных договоров купли-продажи, бывало и на Бересте все оформлялось, бумага дорога была. Прибыли лазутчики с рыбой и бумагами Дашко в одном из мешков. Рыба пошла к оку, а нужный мешок незаметно смогли пронести мне в каюту. Все-таки народу было на пристани немало, тем более количество увеличивалось. Приходили незнакомые мне люди. 2 точно приказчики, судя по виду и тому, как с ними обращался младший лазутчик Артем. За 40 минут я накидал на 3 листах с гербом Глазова Дашко договора. Сравнил с уже имеющими и довольно кивнул. 1 в 1 рука Грини. Даже закорючка посадника была полностью скопирована. Сумму я ставил по примерным прикидкам, чуть завышая. Убрал все бумаги посадника и воеводы в тайник, фальшивки к ценным бумагам в 1 из сундуков, и после плотного обеда, вернее, даже уже полдника, велел вызывать ко мне по одному всех собравшихся на пристани. Первым прошел Немцов, как старший на палубе. «Докладывай», — велел я ему. Смог я обговорить с боярыней. Продает она тебе людей. Уже послала человека купить холопов у разорившихся бояр на московских землях. Там не урожай был, голодно. Еще просит личной встречи. Зачем? Сказала, продаст людишек тебе лично. Ладно. Если так надо, замараюсь, схожу к ней. Назначь встречу на вечер. Нет, сегодня не успею. Завтра к обеду я буду у нее. Хорошо. Я отправлю гонца. Это все? Да. Зови Семена. После него лазутчиков и под конец аптекаря. Хорошо, князь. Кстати, задержись на минутку, попросил я Федора, когда он уже встал и подошел к двери. Вернувшись к столу, он сел на место и вопросительно посмотрел на меня. Как ты понимаешь, я липовый боярин. Да и звания мне этого мало. С этой минуты, если кто будет спрашивать, я Артур Кириллович Александров, князь государства российского, что находится за океаном на царских землях. Поди проверь. Если кто будет интересоваться, почему представлялся боярином Красновским, так пусть отвечает, что Кузьма Михайлович стал мне приемным отцом. Я не мог ему отказать. Это все ты должен пояснить команде и воинам. С лазутчиками я сам поговорю. Слухи обо мне уже должны пойти в городе, но нужно дать им правильное направление. Вот они и пояснят любопытным новгородцам, что я младший сын царя российского, ненаследный, попал на корабле в бурю, чуть не утонул, но спасся, цепляясь за обломки, попал в плен сперва к англичанам, бежал, потом попался к крымчакам, бежал и оттуда. Сейчас скупаю корабли и людишек, чтобы вернуться на родину. Как тебе? Федор задумчиво постукивал пальцами по столешнице. Хорошая идея, князь. Так тебе действительно можно говорить с боярами и князьями как с равными. Да и видно, что ты высокородный, умеешь повелевать и держать себя. Так могут только боярское и княжеское сословие. Проверить они действительно не смогут, но вот вопросов зададут множество, особо когда навече соберут и тебя позовут. Откуда это государство взялось и другое? Да почему имя у тебя, как у нас? Сейчас им не до этого. Делят освободившиеся места. А когда вспомнят обо мне, я уже буду крепко стоять на ногах. Если тебя не признают, то ни дом, ни усадьбы ты не купишь. Не сможешь. Да это и так понятно. Много у вас тут законов. Вот даже производство иметь боярину невместно. Как только глазов спасадникам эти неофициальные законы обошли, наплевали на них, что ли? Наверное, пожал плечами Федор. Ладно, давай зови Семена. Разберусь с делами и будем встречать Шереметьева. Ужин в корчме заказали? Все самое лучшее. Вот и хорошо. Ступай. Буквально сразу после Немцова в каюту прорвался Семен и затараторил от входа, но я жестом заставил его замолчать и усадил на стул. Успокоился. Теперь вдумчиво и подробно рассказывай, как у тебя день прошел, есть ли новости. Есть, князь! кивнул сияющий, как новый пятак, Семен, доставая из-за пазухи помятый лист пергамента. Взяв лист, я расправил его и стал вчитываться в каракули. Написано неплохо, но явно в торопях. Не все могу разобрать. Давай ты мне все своими словами расскажешь, что и как. Начни с усадеб. Есть ли в продаже? — Да! — звонко воскликнул Семен и даже завозился на стуле от нетерпения. — Боярин Трофимов уезжает на земли московского царя, продает все имущество, земли тоже. Правда, их у него немного, три деревеньки да усадебка, но она находится у берега Волхова, и пристань есть. Еще у боярина был дом в Новгороде, но он его уже продал. Отличная новость. Боярин сейчас в усадьбе? Я говорил с его холопом. Он сказал, что да. У боярина Носат и Ушкуй вещи грузят. Потом они вернутся сюда. Хорошо. Завтра после встречи с Красновским и решения дальнейшей судьбы своих людей отправимся на Малом Ушкуе к усадьбе, поговорим с боярином и на земли посмотрим. Там, если что, и купим. Возьмем ведоком кого-нибудь из соседей. Давай дальше. Есть еще что? Из производств ничего в продаже нет. Хотя сейчас до драк доходит, борются за имущество воеводы. Родственников-то у него нет. Это все? Новости ты принес отличные. Вот тебе деньги за работу, купишь лакомство. Молодец! Протянул я несколько медных монет Семену. Тот таких огромных для него деньжищ не то что в руках не держал. Не видел никогда. Поблагодарив, он забрал монеты и выбежал из каюты. Следующим зашел старший лазутчик Андрей Мельников. «Докладывай!» — велел я ему. «Корабль принадлежит франкским немцам, не аглицким», — сообщил он мне первую весть. «О как!» — оторвался я от бумаг, записывая доклад Андрея. За Семеном я уже записал, ведя свой дневник. Те самые франки, которые не французы? Интересная информация. Давай дальше. После доклада лазутчика стало ясно, что корабль называется «Святая Луиза». Пришел он в Новгород с грузом мануфактуры, слитков хорошего железа и бижутерии. Капитан, он же владелец и купец Антуан Ривьер, торговец в третьем поколении. Это его третий приход в Новгород и, как всегда, прибыльный. На корабле 36 человек команды, сам корабль чуть больше беды, но имеет всего одну вертлюжную пушку. Продавать корабль, а уж тем более пушку, Ривьер не собирался. Насчет продажи корабля к нему уже обращались. Про пушку и так понятно. Ясно. Записав информацию, сказал я. Что по купцу Шереметьеву? Много долгов, князь. Сейчас многое распродает. Есть два морских насада. Пока не продал. Имеет две лавки в Новгороде, два кабака и корчму с постоялым двором. Дом двухэтажный, продает лавку и кабак с насадами. Думаю, не хватит. Под конец нашей беседы я снова уловил несоответствие внешнего вида лазутчика и его доклада. Слишком правильная речь. Такое пристало воину, но никак не сиволапому крестьянину, что мы наняли в землях Красновских. Задумчиво посмотрев на него, я спросил прямо, Речь у тебя слишком правильная. Кто таков на самом деле? Несколько секунд Мельников пристально смотрел на меня, потом опустил взгляд и ответил. Был личным слугой князя Земельского. Когда он попал в опалу к царю, бежал в земли Новгорода. Меня искали, сильно искали. Слишком много я знаю о делишках князя и царя. Вот и пришлось прятаться под видом крестьянина. Настоящее мое имя Сергей Новодворский, из служивых. Понятно. Откинулся я на спинку стула. Мне бросилось в глаза несоответствие твоего вида и дел. Михайлов был в курсе? В подобное совпадение я не верю. Да, он знает, кто я. В молодости он у меня отроком начинал. Его учил меч держать и таиться в засаде, когда воином был. Потом он в Новгород к родственникам переехал. У него меня тоже искали. За что искали, спрашивать не буду. Захочешь, сам расскажешь. Ты мне ответь на один вопрос. Тебе можно верить? Да, князь, я клянусь тебе в верности. Я умею только служить. Крестьянская жизнь не для меня. Было время понять это. Хорошо. Будешь у меня на контроле. Останешься пока на прежней должности. Значит, слушай сюда. Берешь Артема и идете на базар. Тот до вечера работает, как ты знаешь. Там обо мне ходят слухи, правдивые и нет. Нужно взять распуск слухов в свои руки. Кликни Артема, объясню вам обоим. Значит, слушайте вот что. 2 года назад из приморского города Санкт-Петербург, государства российского, вышел в море большой торговый корабль с младшим сыном царя на борту. Говорил я с подробностями, лазутчики слушали со всем вниманием, запоминая, что я говорю. Сегодня же им нужно будет все это рассказывать в кабаках и в торговых рядах. Мне нужно было главное, чтобы эти слухи дошли до именитых людей города, и те к ним прислушались. Поверят или нет, это их проблемы, но я собирался играть именно от этого. Наконец я закончил, немного погонял вопросами, проверяя, как запомнили, после чего, выдав денег, велел переодеться в одежды моей команды и приказал Артему задержаться. Сергей вышел, а я велел младшему лазутчику докладывать, кого он привел. «Личные люди воеводы Глазова. Тот погиб в огне, вот они и ищут работу». «О, как! Быстро!» Снова откинулся я на спинку стула и с некоторой растерянностью провел пальцами по вихрам, но быстро вернулся к реальности и приказал. «Отправляйся со старшим в город. У вас есть задание. А ко мне позови приказчиков». Когда Артем вышел, послышались голоса, и после стука в каюту вошли 2 мужчин. Один лет 30, с шальными глазами, он у меня сразу вызвал антипатию, и моложе лет 22-23. «Кто такие будете?» Оба сорвали шапки с голов и, держа их в руках, представились. Первым начал старший. «Игорь Грищенко, с Киева. Работаю у боярина Глазова уже 6 лет. Работал с купцами и боярами, даже с иностранными. Набивал он себе цену, но я уже все понял и решил не брать. Этот явно под темным делишком Грини. Второй с открытым взглядом явно работал по-белому. Сергей Руссов из Новгорода, князь. Работал у боярина Глазова 4 месяца. Занимался поставками. «Поставками чего?» — уточнил я. И тут же получил честный и прямой ответ. «Поставками всего». «Хорошо. Ты, Сергей, меня устраиваешь. А ты, Грищенко, нет? Причин объяснять не буду. Свободен». Как только недовольный подручный Грини вышел, я посмотрел на приказчика и сказал: «Вот тебе первое проверочное задание. Мне нужны мастеровые людишки, что бояре продают из закупов. Всех направлений работы. Кузнецы, строительные артели, плотники, печники, горшечники, лавочники и так далее. Нужно примерно человек 50 с семьями. По покупкам мастеровых не ко мне, а к моему помощнику Семену. Он и будет отвечать за людей. Это все. Сейчас оформим тебя на работу и держи аванс. Выйдешь за дверь, позови иностранца». После приказчика в каюту прошел в сопровождении вахтенного аптекарь. Он уже не кутался в одеяло, пугая прохожих исподним, а был в простой, заметно ношенной одежде горожанина. Видимо, кто-то подарил по доброте душевной погорельцам. «Что же вы, Карл Лехтиганс, так опростоволосились? Всего месяц, как купили дом и лавку под аптеку, и ничего не успели заработать. Все деньги вложил в дело, боярин», — вздохнул аптекарь. Говорил он откровенно плохо, но понять было можно. «Князь», — поправил я его, — «меня интересуют ваши умения. Если они устроят, желание работать на меня. Скажу сразу, идем мы на новые богатые земли. Заселим их и введем под крыло государства российского, откуда я родом. Если вы меня устроите, то получите все, что нужно для лаборатории, для варки лекарств и должность главного аптекаря моего города. Будете также получать плату за обучение будущих аптекарей и лекарей. Теперь я хотел бы услышать от вас то, что меня устроит». Аптекарь желал служить у меня. У него действительно ничего не осталось, а друзей завести не успел. Главное, я понял, он неплохой алхимик, по местным понятиям. То есть знал многое из химии, и это мне было нужно. Поэтому, обговорив все условия найма, официально все оформили. Причем я взял его на работу от имени княжества российского. То, что оно еще не существует, из моих людей знали всего 4. К этому времени Немцов нашел дом, что сдается в наем, и снял его на пару месяцев по местным временным меркам. Туда я и отправил аптекаря с семьей, велев ему узнать, где можно купить оборудование алхимика, ведь все, что принадлежало Лихтигансу, сгинуло в огне. Также я выдал ему небольшую сумму на расходы для семьи. После отъезда аптекаря Немцов сообщил о сразу 2 посетителях. Ну, о купце Шереметьеве я был в курсе, он как раз вылезал из своей пролетки. Вторым был служивый нового посадника, то есть главы Новгорода и Новгородской республики боярина Старикова, которого сегодня назначили на эту должность. Вот это было странно. Обычно за это время шла долгая свара, а тут почти сразу и без споров появился этот Стариков. Анализ дал понять, что против старого посадника и Глазова была противоборствующая группировка, и она после гибели владык взяла все в свои руки. Быстро и качественно. Надеюсь, мы уживемся. Иначе быть не может. Для местных, естественно. А то мало ли начнется с моей руки уменьшение их поголовья. В Новгороде не было своего хозяина. Было вече, где временного главного выбирали из своих бояр. Именно поэтому и называли московские люди местную систему новгородской вольницей. Мне это нравилось. Можно более спокойно решать свои дела. Не было такого контроля, как в Москве. А посадник... А что посадник? Разве он может за всем уследить? Да если и сможет, так все мы люди, все мы в состоянии договориться друг с другом, все мы смертны. В задумчивости, анализируя принесенные новости, я велел Федору: давай гонца, решим это дело. Потом купца. Вынеси ему пока бокал вина. Но не извиняйся за задержку. Князю это невместно. Хорошо, кивнул Федор и вышел за дверь. Через минуту он открыл ее снова и пропустил ко мне в каюту немолодого служивого в кафтане. Ранее тот служил под началом Борецкого, бывшего посадника. Теперь работал на нового. «С чем пришел?» — спросил я у него. «Новый посадник, боярин Стариков, велел тебе прибыть к нему домой и объяснить, почему твои людишки захватили чужое добро». «Значит так, смерть!» — рявкнул я. Я князь по рождению и не позволю, чтобы всякие холопы мне тыкали и выказывали неуважение. Немцов! Князь? — заглянул к нам Федор. Взять! Всыпать ему 10 плетей. При каждом ударе словесно объясните, как должен вести себя холоп перед князем. Выполнять. Есть! Двое крепких ушкуйников схватили служивого под руки, быстро разоружили, освободив от ножей, и возмущенного потащили на палубу. Через минуту стали слышны хлопки и вопли боли, и все это под аккомпанемент скрипнувшей двери, пропустившей ко мне в апартаменты дородного купца. Здравия желаю! «Князь!» — низко поклонился купец. «Вот так бы сразу! А то взяли моду не уважать меня!» Все еще отходил я от накрученного гнева. «Ладно, воинам и ушкуйникам, что шли за мной, кланяться мне не обязательно. Мы в походе, а в походе это делать не принято, если, конечно, князь или боярин не из спесивых. Но чужие служаки уж больно вольно себя ведут. Я их научу российскую власть уважать. Весь Новгород нагну. Ого, еще не отошел от накрученного гнева. Проходите, присядьте. Разговор у нас долгий будет. Купец насторожился, бросив на меня пристальный взгляд из-под густых бровей, и, подойдя к стулу, осторожно присел. Было видно, что купец мужик битый и умеет понимать ситуацию. Без малейших проволочек я хочу сообщить вам, что хотел бы купить два насада, что вы выставили на торги. Я знаю о вашем бедственном положении. Беды излишне часто преследовали вас, но я смотрю, вы не сломались, и раз за разом выбираетесь из долговой ямы. Мне нравится ваша деловая хватка и умение выкручиваться из любой ситуации. Кроме покупки двух судов, у меня к вам есть предложение. К концу лета, ближе к сбору посевов, я со своими людьми отправляюсь в новые земли. Не туда, откуда родом. Но и они богаты природой, и понимающий человек быстро станет там очень обеспеченным. Я воздвигну город, и в этом городе мне нужны такие купцы, лавочники и торговцы. Я пока никого не набрал, так что у вас есть приоритет на первое место в купеческой гильдии будущего княжества российского. У вас 10 дней, чтобы принять решение, так как ваш недруг, что вам вредит и рушит все ваши начинания, своего не оставит, а со мной вы начнете жить с чистого листа. Теперь давайте поговорим о главной причине вашего прихода. Это покупка морских судов. Во сколько вы их оцениваете? Должен признаться, что мой кормчий уже осмотрел их и признал годными к использованию, так что я ожидаю ответа. 3 рубля золотом за каждое судно, князь. Выдохнул купец с таким видом, как будто бросается в прорубь. Ха! На треть завысили. Но, зная ваше бедственное положение, не буду торговаться. Считайте это вложением в будущее. Позовите ведаков и сразу закончим с этим делом. Суда пока пусть постоят у вашей пристани. Мои команды заберут их чуть позже. — Хорошо, князь, — уже бодрее ответил Шереметьев. — Я не я буду, если он не согласится плыть со мной. Хотя насчет недруга я слукавил. Гриня мертв и пакостить уже не будет. Нужно будет посмотреть на дочку купца, Алену. Неужто она действительно такая красавица? Покупка насадов прошла быстро. Известив об этом Немцова, я велел искать молодых ушкуйников, что согласны пойти ко мне для формирования команд на постоянную службу. Кормчик для них нужно будет отбирать особо. Как меня уже известили, к беде уже начали подходить охочие люди. Буквально час назад подошло 5 боевых холопов, которых отпустил разорившийся боярин. Они искали крепкого и рачительного хозяина. Обо мне уже пошли слухи, вот они и подошли на удачу. Их тестировал один из десятников. 3 еще ничего, но 2 были староваты для нас. Хотя, как я понял, один из пожилых боевых холопов был неплохим сабельником. Если все срастется и вернувшийся от оружейника Авдей возьмет их, то поставлю этого старика учителем сабельного боя для пушкарей. У меня было мало времени заниматься ими, а тут вроде неплохой учитель нарисовался. Перед самой темнотой пришел новый директор ткацкой фабрики со знакомым портфелем и передал мне бумаги по делам фабрики. Также я предъявил ему документ купли-продажи, чем подтвердил покупку. На изучение фабричных документов у меня ушло чуть больше часа, после чего я отпустил директора, предупредив его о проверке, что проведу завтра утром. На этом мой день закончился. Служивого отправили обратно, правда, идти он не мог, и его положили в телегу. Купец поехал по своим делам, видимо, торопясь отдать долги, а я до самой зари сидел и читал бумаги Грини. Нет, все-таки я рад, что прикончил эту мразь. Такого начитался, уснуть не мог. Надо его несколько раз убить. Хотя я, кажется, это уже сделал. Но он заслужил. Честно заслужил. На следующие дни у меня распланирована каждая минута, но на вечера я нашел себе занятие, когда ознакомился со сводом законов Новгородской республики из бумаг посадника. Пора писать свод законов княжества российского. Вот и буду этим заниматься. А то скоро уже бояре появятся и служивый люд, а законов княжества еще не существует. Непорядок.